Лесса почувствовала смутное беспокойство, пришедшее на смену неприятным ощущениям, которые вызвал временный сдвиг. В следующий миг Рамота, мощно взмахивая крыльями, устремилась к отдаленному берегу. Кант изо всех сил старался не отставать. «Он всего лишь коричневый», — мягко пожурила Лесса свою подругу. «Раз он летит со мной», — холодно заметила Рамота, — «ему придется пошевелиться». Лесса улыбнулась. Очевидно, Рамота была обижена, что ей не удалось поучаствовать в сражении с нитями. Да, драконам-самцам приходится с ней нелегко. Они заметили стаю цеппи. Значит, на материке есть растительность. Эти летающие создания всегда держались поблизости от зарослей, хотя многие из них были хищниками, а некоторые, при необходимости, могли питаться чем попало. Через Канта Лесса обратилась к Фнору. «Как ты думаешь, откуда взялась растительность на южном континенте? Ведь он полностью сожжен нитями. Ты замечала когда-нибудь, как раскрываются осенью стручки и семена разносятся ветром? Вот ответ на твой вопрос. Но как может прорасти семя на бесплодной земле? Даже на горных вершинах нашего материка, которые были обглоданы нитями, прорастает молодая зелень. И для этого надо много меньше времени, чем сотни оборотов», — напомнил Фнор. «Видимо, таким же образом возрождается жизнь и здесь, на юге». Хотя Рамота задала стремительный темп, потребовалось довольно много времени, чтобы добраться до побережья. Голые пустые утесы угрожающе вздымались из морских волн. Лесса велела Рамоте подняться выше. Ей хотелось бросить взгляд на скрывающиеся за скалами плоскогорье. Но с большой высоты, в неярком свете хмурого дня, поверхность материка казалась серой и пустынной. Внезапно сквозь пелену облаков пробилось солнце, и серая равнина заиграла живыми, яркими, зелеными и коричневыми красками. Первым откликнулся на торжествующий возглас Лессы Фнор, потом затрубили драконы. Цепи, напуганные непривычными звуками, закружились над тропическим лесом. От побережья вглубь материка местность плавно понижалась и переходила в плато, поросшее травой. За ним начинались джунгли, напоминавшие могучие леса центрального Бола. Земли выглядели столь плодородными, что Лесса невольно начала ломать голову. По какой же причине могла закончиться неудачей попытка основания Южного веера? Они приземлились на плато у небольшого озера. День был сумрачным, но довольно теплым. И пока Лесса с Фнором перекусывали, оба дракона плескались в прозрачной воде. Тревога не оставляла Лессу, и хлеб с мясом не вызывал у нее аппетита. Она заметила, что Фнор тоже обеспокоен. Из-под тишка он бросал внимательные взгляды то на озеро, то на опушку джунглей. «Что с нами?» — вопросительно подняла брови Лесса. «Цепи не полезут. Они панически боятся драконов. И до прохождения Алой Звезды еще целых 10 оборотов». Фнор пожал плечами, смущенно заталкивая недоеденный хлеб обратно в сумку с провизией. «Тут слишком пустынно», — заявил он, оглядываясь вокруг. Заметив спелые плоды, свисающие с ветвей лунного дерева, всадник проворно забрался наверх по бугристому, покрытому лианами стволу. «Совсем спелый и пахнет отлично», — сказал он, вернувшись к Лессе, и ловко разрезая на ломти продолговатый оранжево-красный плод. С улыбкой вручив девушке первый кусок, он воскликнул: «Съедим и умрем вместе!» Лесса расхохоталась, и они одновременно впились зубами в сочную мякоть. Брызнул сладкий сок, и Фнор удовлетворенно прикрыл глаза. Плоды этой дикой земли были восхитительны. «Умри, как и я, счастливой!» Он швырнул корку в озеро и потянулся за следующим ломтем. Этот эксперимент вселил в них некоторую уверенность. Они почувствовали, что могут теперь обсудить причины своего беспокойства. «Я думаю», — предположил Фнор, — «что пейзаж слишком непривычен для вас, для нас. Здесь нет скал и пещер, вокруг такое безмолвие, и до остальных людей почти полмира». Лесса кивнула головой и спросила вслух: «Рамота, Кант, вас не тяготит отсутствие веера?» «Мы не всегда жили в пещерах», — ответила Рамота с некоторым высокомерием. Она плеснула крыльями по воде, подняв тучу брызг. Здесь теплое солнце и приятная вода. Мне бы тут понравилось, но я не хочу перебираться сюда надолго.